Но тот адрес, что я вам дал, вы там были? Конечно, сэр. Первым делом наведались. Под видом сотрудников местного городского совета, проверяющих, идут ли в казну отчисления от сдачи квартир в наем, его там нет. Расплатился и уехал. Сейчас в его квартирке проживает какой-то пакистанец, водитель мини-грузовика. На этом и оборвался след. И Слейд решил, что, имея в кармане 5000 фунтов, актер-невидимка наверняка махнул куда-нибудь за границу. Во всяком случае, об этом свидетельствовали все факты и детали, представленные ему частными сыщиками, что, кстати, обошлось Слейду далеко не дешево. Сам же Трампингтон-Гор находился в тот момент всего в 2 милях от него, в кафе на Порто-Белло-Роуд в компании Сьюзи и Бенни, и все они выглядели обеспокоенными. «Должно быть, Слейд все же вышел на нас», — сказал Бенни, когда они заказали по бокалу дешевого сухого вина. «Несколько дней тому назад ко мне в баре привязался какой-то тип, вовлек в беседу примерно моего возраста, пытался завести разговор о том, что случилось на аукционе в Дарси. Я притворился, что ни черта не знаю, не понимаю. Похоже, сработало. А двое каких-то типов ходили за мной по пятам», — пожаловалась Сьюзи. «По очереди пришлось отпроситься с работы на 2 дня. Теперь вроде бы отстали. И как же тебе удалось сбросить этот хвост?» — поинтересовался Трампи. «Шла по улице, а за мной топал один из них, тот, что помоложе. Тут я обернулась и говорю ему: хочешь отсосу за 20 монет? Он бросился прочь, сломя голову. Только его и видели. Думаю, ему удалось убедить своих, что никакой я не компьютерщик. Компьютерщики такими делами не занимаются». «Боюсь, что и со мной происходило то же самое», — пробормотал Трампингтон-Гор. «Два топтуна» — слово это прозвучало несколько странно, поскольку было произнесено голосом сэра Джона Гилгуда, — «заглянули в мое убогое жилище, притворились сотрудниками муниципалитета. По счастливой случайности как раз в тот момент вживался в свою новую роль водителя-пакистанца, и все же, думаю, мне надо переехать. К тому же у нас скончаются деньги, Трампи. Мои сбережения иссякли, пора платить за квартиру, а брать у тебя больше неудобно». «О, Господи, мальчик, о чем это ты? Не надо жалеть, мы в волю повеселились, вкусили сладость мести, теперь можно и успокоиться». «Да», — кивнул Бенни, — «но только этот вонючка Слейд остался на своем месте, изгадил мне карьеру, сидит на мешке с твоим миллионом. Послушайте, у меня тут возникла одна идейка». Июль. 1 июля директор отдела британской современной викторианской живописи дома Дарси получил очень вежливое письмо, написанное, судя по всему, школьником лет 14. Юноша объяснил, что изучает изобразительное искусство с целью получения аттестата об общем среднем образовании и что его особенно интересуют прерафаэлиты. Он спрашивал, где можно посмотреть лучшие работы Россетти, Милле и Холмана Ханта. Мистер Алан Лью Трэвис был человеком воспитанным и отзывчивым и тут же надиктовал пространное письмо, где подробно объяснял охочему до знаний юноше, что, где и как. А когда письмо было напечатано, собственноручно вывел внизу: «Искренне ваш, Алан Лью Трэвис». Самым престижным заведением Лондона по изучению и идентификации произведений изобразительного искусства считался, несомненно, Институт Колберта. И в его подвалах находилась лаборатория, оснащенная по последнему слову науки и техники. Заведовал ею профессор Стивен Карпентер. Он тоже получил письмо, отправлено оно было студенткой последнего курса, готовящей диссертацию. Девушка писала, что выбрала своей темой весьма занимательный предмет. Самые нашумевшие в 20 веке случаи подделок живописных полотен, а также благородную роль науки в деле разоблачения мошенников. Профессор Карпентер был счастлив ответить ей и предложил прочесть работу собственного сочинения на ту же тему. Книга эта продавалась в киоске в фойе института, и он тоже подписался под письмом лично. 7 числа того же месяца Бенни Эванс стал обладателем 2 подписей и 2 образцов почерка. Сьюзи Дэй было известно, что шеф ее некогда являлся одним из самых талантливых хакеров в стране и даже успел отсидеть за это срок, а потом исправился и возглавил фирму, занимающуюся созданием систем безопасности в компьютерной технологии, предотвращающих или блокирующих все попытки хакеров влезть в системы его клиентов. И вот как-то за ленчем она спросила его, не сталкивался ли он в тюрьме с мошенниками другого рода, теми, кто занимался подделками почерка. Босс пожал плечами и сделал вид, что никого не знает, но человек этот был наделен особым мстительным чувством юмора и прекрасной памятью. 3 дня спустя Сьюзи Дэй пришла в офис и обнаружила листок бумаги, подсунутый под клавишную доску своего персонального компьютера. Всего 2 слова. Питер Каллиграф. Они же номер телефона и больше ничего. 10 июля мистер Трампингтон Гор вошел в дом Дарси через заднюю дверь, которая выходила во двор, где разгружались машины. Дверь запиралась на кодовый замок, но, к счастью, Бенни до сих пор помнил цифры. Слишком часто доводилось ему входить и выходить через эту дверь, торопясь на ленч в дешевое кафе неподалеку.